Когда крокодилов привезли в Рим, на выставку, как сообщает нам Страбон, к нам приходили тентериты, бывшие родом из-под Каптоса. Запихивали их в сети и вытаскивали в удобное место, где зрители могли бы за ними наблюдать. Помпейская фреска, представляющая пигмеев, ловящих крокодилов, является иллюстрацией реального способа их добычи, применявшегося тентеритами и, возможно, даже пигмеями, обитавшими в крокодильях районах Африки. Почему бы не предположить, что некоторые негры-смотрители, как тот акробат, расположившийся на крокодиле спине, работали в Риме, когда Мак Скавр впервые представлял там пять крокодилов и гиппопотама в 58 году до новой эры. Тогда 36 рептилий были убиты на игрищах, которые он организовал в бассейне Большого цирка. Раз уж речь зашла об обращении с дикими животными, упомянем и о медведях. В первом и втором веке до новой эры медведи еще водились в Северной Африке, и сотни эфиопских охотников с таким же числом нумидийских медведей были представлены Домицием Агинобарбом в 61 году до новой эры. Римляне имели также возможность и в мирное время увидеть мастерство эфиопов в управлении дикими животными, в частности слонами. Сенека упоминает о маленьком эфиопе, чье искусство состояло в обучении слона вставать на колени и слушаться каната. Марциал также удостоверяет мастерство чернокожих хореографов, совершенствование толстокожих балерин. Это искусство шло от предков, от тысячелетнего традиционного обращения со слонами. Эллинистическая живопись конца III – начала II века до новой эры из Мариссы, Палестина, является украшенной животными фриз слона и сопровождающего его африканца, как некое олицетворение внутренней Африки. Негр сверху, где начертано слово «Эфиопия», протягивает одну руку к бивням слона и держит на плече топор с длинной рукояткой.